Глава третья. Следующие три дня жизнь моя текла по установленному распорядку. Каждое утро в 9 часов я приходил на работу, уходил в 7. В итальянском ресторанчике у обочины ведущего Гейблс шоссе проглатывал легкий ужин и ровно в 8 звонил в дверь большого дома. Часа полтора мы с Эйткиным обсуждали все текущие дела, потом я уходил и садился в Кадиллак, где меня ждала Люсиль. Ради этого момента я и жил все последние дни. Все остальное превратилось в вынужденную обязанность, от которой я хотел отделаться как можно быстрее. И лишь когда я говорил Откинсу «спокойной ночи» и слышал, как за мной закрывалась парадная дверь, тогда и только тогда я действительно начинал жить. С 9:30 до 11 мы с Люсиль катались по безлюдным боковым дорогам. Говорили мало. Во время разговора она никак не могла сосредоточиться на вождении, и машина начинала вилять из стороны в сторону. Кроме того, ощущение власти над Кадиллаком приводило ее в неописуемый восторг. И прерывать это упоение мне не хотелось. И только когда машина подкатывала к железным решетчатым воротам Гейблс, несколько минут мы разговаривали. За эти 3 вечера я влюбился в нее до такой степени, что мне стоило огромных усилий не выказывать свои чувства. Никаких признаков поощрения с ее стороны я не замечал. Она обращалась со мной как с другом, общество которого ей приятно, и не более того. Гораздо больше меня беспокоило мое собственное к ней отношение. Я был уверен, что при малейшем поощрении с ее стороны я не смогу удержать себя в руках. Я прекрасно сознавал, что играю с огнем. Узнай Эйткин о том, что происходит за его спиной, он тут же выбросит меня вон. В первый вечер она сказала, что он ярый собственник. Я сам знал его достаточно хорошо и не сомневался, он ни секунды не потерпит, чтобы я развлекался с его женой. Пусть даже наши отношения будут 10 раз платоническими. «Нужно прекратить эти встречи, пока не поздно», — говорил я себе. Но потом убеждал себя. «Раз Люсиль в меня не влюбляется, никакого вреда наши занятия принести не могут». Когда мы прощались в конце 3-го вечера, я напомнил ей, что завтра вечером не приеду. «Мистер Эйткин отпускает меня на выходные», — объяснил я. «Так что завтра меня не будет». «Что же, значит, завтра я останусь без урока?» — спросила она, круто повернувшись ко мне на сиденье. — Да, теперь только в понедельник вечером. — Вы куда-нибудь уезжаете? — Нет, никуда. — Так почему вы не можете приехать, как всегда? В дом не входите. Встретимся прямо здесь. Или вам не хочется? — Дело не в том, что мне не хочется. Просто временами меня это беспокоит, — ответил я, глядя на нее. Ведь если о наших уроках узнает ваш муж, он придет в бешенство. Она засмеялась. Смех у нее был на редкость заразительный. Положила обе руки мне на запястье и легконько его качнула. Он просто лопнет от злости. Ну и пусть лопается, правда? Да все равно он ничего не узнает. «Но вас могут увидеть Откинс или миссис Хэппл. Они никогда не выходят по вечерам. Но давайте знаете, что сделаем? Встретимся у вас. Я приеду на велосипеде. Можно? Я очень хочу посмотреть, как вы живете». Сердце мое неистово заколотилось. «Лучше не надо. Нет, приезжать ко мне вы не должны. Если вы хотите получить завтра урок, я приеду сюда ровно в 9, но только если вы очень этого хотите». Она открыла дверцу и выскользнула из машины, потом повернулась и посмотрела на меня через открытое окно. — Вы ужасно милый, Чес, — сказала она. — Скажите, я ведь делаю успехи, а? Скоро уже смогу сдавать на права? — Да, успех налицо, — хрипло произнес я. — Ну почему я не могу обнять ее и прижаться губами к ее губам таким манящим? Ладно, увидимся завтра. Дома я приготовил себе двойной виски с содовой, сел в кресло и принялся обдумывать положение. С нашей первой встречи прошло 5 дней. Но в жизни своей я не влюблялся так сильно. Понимала ли она это? Или вполне искренне верила, будто я готов рисковать расположением Эйткина только ради того, чтобы поучить ее водить машину? Неужели она настолько наивна? В этом надо разобраться. Меня сильно обеспокоило ее предложение приехать ко мне. Я как-то говорил ей, что мой филиппинец уходит в 7, и что живу я один. Что же это, намек, что она готова ответить мне взаимностью? Это маловероятно, — с неохотой признался я себе. Я был для нее услужливым другом, который любезно согласился научить ее водить машину, и который доставлял ей массу удовольствия, не ожидая ничего получить взамен. Во всяком случае, предполагать что-то другое у меня не было никаких оснований. «Далее, — говорил я себе, — надо выяснить еще одно. Понимает ли она, как я рискую? Я ведь ставлю на карту свое будущее. Если Эйткин узнает о наших встречах, моя нью-йоркская Одиссея рассеется, как дым. Я долго не мог заснуть. Естественно, на работу я пришел не выспавшийся и злой, и был счастлив, когда рабочий день окончился. Я захватил с собой кое-какие бумаги, решив посмотреть их в выходные. В эту минуту вошла Пэт. Она с ангельским терпением сносила мою раздражительность и дала мне на подпись еще несколько писем. «Черт подери! — рявкнул я. — Неужели я еще не все подписал?» «Здесь всего 6 писем, — миролюбиво ответила она. Вытащив ручку, я поспешно нацарапал на письмах свою подпись, затем выпрямился и сказал: «В понедельник приду пораньше, а сейчас смываюсь». «Уже больше 6. Почти 7:30. Куда-нибудь уезжаешь?» Я из-под лобья взглянул на нее. «Не знаю, возможно. Может, поиграю в гольф?» «Надеюсь, хоть немножечко отдохнешь. Не переживай, Чес. У тебя все идет отлично». В любое другое время я обязательно воспрянул бы духом после такой похвалы. Но сейчас только разозлился. «И не думаю переживать», — бросил я. «В понедельник увидимся». И, кивнув, вышел, читая в ее удивленных глазах обиду. Когда я проходил по коридору, из своего кабинета вышел Джо. «До вокзала подвезешь?» «Давай». Сейчас его общество было мне совсем ни к чему, но отказать я не мог. Он знал, что по дороге домой я еду мимо вокзала. В лифте Джо спросил: «Сегодня ты к Р.Э. едешь?» «Нет. На выходные он меня отпустил. Хочу почитать вассермановский телевизионный сценарий. Мельком я его уже проглядел. Вроде бы неплохо». «Что ты все работаешь и работаешь? Надо и отдыхать немножко», — неодобрительно произнес Джо. «У тебя уже нервы не выдерживают. Что-нибудь не в порядке?» «Да все в порядке», — отрезал я, пробираясь через толпу к стоянке. Мы сели в машину. А чего же ты последние два дня на людей бросаешься? Сегодня днем Паулу до слез довел. Кретинка твоя, Паула. Три раза я ее просил соединить меня с Вассерманом, и все без толку. Так он же куда-то уезжал, а волшебной палочки у нее нет. Я завел двигатель. Какого черта, Джо? Мне твоя критика совершенно не нужна. — Ну вот, пожалуйста, — хмыкнул Джо, устраиваясь поудобнее на сиденье. — Теперь, стало быть, моя очередь. Если ты, друг любезный, считаешь, что ты у нас теперь крупная птица, и держать себя надо соответственно, я тебя одергивать не собираюсь. Просто советую чуть сбросить обороты. Уж слишком ты весь окунулся в работу. Конечно же, он был прав. И мне вдруг стало стыдно. Извини, старик. В понедельник я буду в норме. Да брось ты, — великодушно заявил Джо. Ясно, на твоей шее сейчас висит много собак. Он сменил тему разговора. Машинка у тебя на зависть. Такая красавица. Я всегда мечтал о Кадиллаке. Кошельком, правда, пришлось здорово потрясти, но она того стоит. Она у меня уже полтора года, а я все не нарадуюсь. Понятно. Если нью-йоркское дело выгорит, и если Р.Э. поднимет мне зарплату, куплю себе такую же. Уж как-нибудь поднатужусь. Если мы получим эту работу в Нью-Йорке, Джо, повышение тебе будет, это я беру на себя. А никаких новых разговоров не было насчет Нью-Йорка? Р.Э. про это не вспоминал? Говорил вчера вечером. По-моему, дело в шляпе. Он спрашивал, когда я смогу внести деньги. А ты уверен, Чес, что ничем не рискуешь, вкладывая деньги в одно с ним дело? — Абсолютно. Открыть агентство в Нью-Йорке — что может быть лучше? Вложив долю, я помимо зарплаты буду получать 5% от общего дохода. Надо быть идиотом, чтобы упустить такую возможность. Вести дела я буду более или менее самостоятельно, так что свою долю в обиду не дам. — Эх, если бы у меня были сейчас деньги, — вздохнул Джо. 5% от общего дохода. Так ты быстро сколотишь капитальчик, Чес. Руки мои крепче сжали руль. Сколочу капитальчик, — подумал я, — если Эйткин не разнюхает про мои амурные дела. А капитальчика этого может хватить и на то, чтобы увести Люсиль от Эйткина. Многое будет зависеть от нас самих, Джо. Как поставим дело? И когда у тебя будут денежки? Я сказал своим маклерам, чтобы продавали акции. Деньги будут через несколько дней. На рынке ветер как раз дует в мою сторону, так что и здесь повезло. Никакой задержки не будет. У вокзала я сбавил скорость. — Ну, спасибо, Чес, — сказал Джо, вылезая из машины. Может, когда-нибудь я откуплю у тебя эту тележку? И он похлопал Кадиллак по крылу. Ты-то когда переберешься в Нью-Йорк, замахнешься, небось, на Эльдорадо? Ну что, продашь мне эту красотку? Ты сначала деньги скопи, потом поговорим, — отшутился я. Но, в принципе, все возможно. Ну, пока. Счастливо отдохнуть. И я поехал к своему бунгало. Без одной минуты девять я подкатил к высоким железным воротам, охранявшим вход в Гейблс. В тени деревьев меня ждала Люсиль. Быстрыми шагами она пошла мне навстречу, и я распахнул дверцу водителя. На Люсиль было светло-голубое платье с расклешенной юбкой, а волосы перехвачены узкой лентой. Едва ли нашелся бы мужчина, который устоял бы перед таким очарованием. Я подвинулся на сиденье, и она скользнула под баранку. — Привет! — с улыбкой произнесла она. — Какая точность! — Как вам нравится мое платье? — Я его надела специально для вас. — Оно сногсшибательно, — не удержался я. — Как и вы сами. Она счастливо засмеялась. — Вы так думаете? Честно? — Честно. Наверное, что-то в моем голосе насторожило ее, потому что она быстро взглянула на меня. Однако я сидел спиной к луне, и видеть выражение моего лица она не могла. — Ну, куда поедем? — спросила она. — Давайте к океану. — Согласен. В этот вечер жажды скорости у нее не было. Она ровно держала 20 миль в час и на этой скорости вела машину вполне прилично. Свернув с шоссе, мы проехали немного по боковой дороге, а потом выбрались на узкую грунтовую, ведшую прямо к океану. Она вела машину расслабленно, что-то мурлыкая себе под нос. Руки лежали на руле спокойно, не сжимая его мертвой хваткой. Я с горечью подумал, что скоро она будет готова сдать на права, и нашим урокам придет конец. Мы медленно ехали по грунтовой дороге. После крутого поворота мы увидели перед собой широкую полосу песка, пальмы и океан, светившиеся зеркалом в лунном свете. «Какая красота!» — восхищенно произнесла она. Это были ее первые слова после того, как мы отъехали от Гейблс. «Вы даже не представляете, Чес, сколько удовольствия я получаю от вождения. А вожу я уже неплохо, верно? Нет, правда, сейчас уже ничего. Ну, кое-чем похвастаться можно, но сдавать на права еще рановато. К примеру, вы не пробовали подавать машину назад». «Может, хотите рискнуть сейчас?» Она покачала головой. «Не сейчас». Пустынной дорогой мы подъехали к пляжу. Люсиль притормозила, чуть повернула руль, и машина свернула с дороги на твердый песок. Люсиль выключила зажигание. Сжав вспотевшие руки, я сидел, не двигаясь, сердце мое замерло. Передо мной лежала саванна песка, пальмы, дальше простирался океан. Стальной свет луны освещал пляж на миле. Пляж был абсолютно пустынным, ни людей, ни машин, ничего. Можно было подумать, что кроме нас двоих во всем мире никого нет. — Я буду купаться, — заявила Люсиль. — А вы? Такого предложения я не ожидал, и оно застало меня врасплох. «Кажется, вы собирались учиться водить. У нас не так уж много времени. Сейчас без 20:10. Я сказал Роджеру, что иду в кино, так что он меня ждет не раньше 12:00. Она открыла дверцу и выпрыгнула на песок. Здесь совсем никого нет. Весь пляж принадлежит нам. Если не хотите купаться, подождите меня в машине. И она побежала по песку к раскидистым пальмам. Почти целую минуту я смотрел ей вслед. Что ж, наверное, это ответ на вопрос, который мучил меня всю ночь. Разве она привезла бы меня в такое уединенное место, если бы не хотела сблизиться со мной. Я не обратил внимания на колокольчик, отчаянно зазвеневший у меня в мозгу. — Это жена Эйткина, — вызванивал он. — Сделай еще один шаг, и будешь жалеть об этом всю жизнь. Но я отмахнулся от колокольчика. Тяжело дыша, с колотящимся сердцем Я вылез из машины. Я хорошо видел Люсиль. Она уже добежала до пальм. Там она остановилась, сбросила туфли, потом расстегнула молнию на платье и, дернув плечами, высвободилась из него. Под платьем оказался купальник. Я обошел машину, открыл багажник и вытащил оттуда пару полотенец и плавки. На всякий случай я всегда возил их с собой. Переодевшись, я оставил одежду на песке и побежал за Люсиль. Она медленно шла к воде. Я догнал ее, и она с улыбкой обернулась. Я так и знал, что вы придете. Знаете, я всегда мечтала искупаться при луне. Но Роджер мне никогда этого не позволял. Ему все какие-то опасности мерещатся. Похоже, вы только тем и занимаетесь, что нарушаете запреты мужа. И все это при моем участии, — заметил я, шагая с ней рядом по горячему песку. — Вот поэтому вы мне и нравитесь. Хитро улыбнулась она. Когда до воды осталось несколько метров, она вдруг побежала и с легким всплеском упала на океанские волны. Если ее успехи в вождении были пока невелики, то в плавании она знала толк. Это было сразу видно. Я понял, что пытаться догнать ее — дело бесполезное. Проплыв метров 100, она развернулась и почти так же быстро поплыла обратно. Она сделала несколько кругов вокруг меня. — Ну как? Довольны, что согласились? — Как будто да. Я лег на спину. Вода была теплая, но оценить всю прелесть природы я просто не мог. Я думал лишь об одном — скорее бы она наплавалась и вышла из воды. Она отплыла в сторону, потом снова приблизилась и некоторое время плавала вокруг меня. Так мы молча плавали несколько минут. И это были самые длинные минуты в моей жизни. В конце концов, нервы у меня не выдержали. Давайте возвращаться. Я поплыл к берегу, она рядом. Мы вышли из воды и зашагали к тому месту, где она оставила платье. Вдруг она спросила, а что вы делаете завтра, Чес? Не знаю, ничего особенного. Может, поиграю в гольф? А что, если нам с вами завтра встретиться? Вообще-то меня завтра приглашала подруга, но я легко могу отговориться. Мы с вами укатили бы куда-нибудь за город. Мы стояли в тени пальм. Я поднял полотенце и одно бросил ей, а вторым стал вытирать голову. «Нас могут увидеть», — возразил я, опускаясь на песок. Она обтирала плечи. За ее спиной блестела луна. «Мы будем осторожны. Я могу приехать к вам на велосипеде, а там будем держаться подальше от главной дороги. Думаю, встречаться средь бела дня неразумно, Люсиль. Нас может увидеть кто угодно». Она бросила полотенце на песок, села рядом со мной, обхватила руками колени и подтянула их к подбородку. Это ужасно, да? Вот именно. А как было бы здорово укатить куда-нибудь на весь день? Мы бы с вами устроили пикник. Может, рискнем? — Вы действительно хотите рискнуть? — спросил я внезапно охрипшим голосом. — Просто я думаю, что никто нас не увидит. Я надену большую шляпу, темные очки, изменю прическу. Могу спорить, никто меня не узнает. — Но вы бы не хотели, Люсиль, чтобы вашему мужу стало об этом известно? Она уперла подбородок в колени. — Нет, конечно. — А что он сделает, если узнает? — Ясно, он будет метать громы и молнии. Но к чему говорить об этом? — А что, если я просто приеду к вам? Мы бы провели вместе целый день. У вас там, кажется, безлюдное местечко. Мы бы поплавали, устроили бы пикничок, и никто бы нас не видел. — Вы это серьезно? На какой-то момент она задумалась, потом поднялась с песка. «Да нет, наверное, нет». Она поежилась. «Что-то холодно стало. Пойду оденусь». Она подхватила платье и туфли и побежала к машине. Я словно окаменел. Руки крепко сжимали полотенце. Прошло, наверное, минут 10. Вдруг я услышал, что она зовет меня. «Чес!» Я не пошевелился, даже не обернулся. «Вы не идете, Чес?» Я продолжал сидеть, не двигаясь. Раздались шаги ее босых ног по песку, и через мгновение она была рядом. «Вы не слышали, как я вас звала?» Ее стройные и красивые ноги находились на уровне моих глаз. Я поднял голову. Она была в платье. Но я сразу увидел, надето оно на голое тело. «Сядьте, мне нужно с вами поговорить». Она села чуть поодаль, подобрав под себя ноги. «Да, Чес. Вы действительно хотите, чтобы завтра мы куда-нибудь поехали вдвоем и устроили пикник?» Луна ярко освещала ее лицо. На нем было написано удивление. «Но вы же сказали...» «Неважно, что я сказал. Так вы хотите?» «Ну да, конечно, хочу». «Прекрасно. Скажите своему мужу, что вы хотите провести день со мной. И если он согласится, я к вашим услугам». Она вздрогнула. «Но я не могу этого сделать. Вы же знаете. Он и понятия не имеет, что мы знакомы». «Ну так скажите ему, что мы познакомились». «Я не понимаю». Она чуть наклонилась вперед и взглянула мне в лицо. «У вас такой сердитый голос, Чес. Что случилось?» «Скажите ему, что мы познакомились», — повторил я, не глядя на нее. «Но я же не могу. Ему это не понравится». «Интересно, почему?» «Чес, давайте прекратим этот разговор. Вы не хуже меня знаете, почему». «Я не знаю, объясните мне». «Он всегда меня так глупо ревнует, он просто не поймет». «Чего не поймет?» «Чес, не будьте таким злым. Что случилось?» «Я спрашиваю, чего он не поймет?» С нажимом произнес я и, повернув голову, посмотрел ей в глаза. «Объясните мне, чего именно он не поймет?» «Он не любит, чтобы я общалась с другими мужчинами». «А это почему? Он что, вам не доверяет?» Напрягшись, она молчала, только во все глаза глядела на меня. «Может быть, он боится, что если вы будете общаться с другими мужчинами, у него вырастут рога?» — зло спросил я. «Чес, ну что случилось? Почему вы вдруг так рассердились? Почему вы говорите со мной в таком тоне?» «Может, он боится, что у него вырастут рога, если вы будете общаться со мной?» «Я не знаю. Чес, ну, пожалуйста, зачем вы так? Если вы не перестанете, я уйду». «Зачем я так?» С трудом сдерживаясь, переспросил я. «Вам не нравится. Но вы же не целомудренное дитя, а замужняя женщина, и должны хорошо понимать, какие мысли бродят в голове у мужчины, когда очаровательная молодая женщина привозит его в уединенное место, где нет ни души, к тому же далеко не в детское время. Или вы настолько глупы, что не понимаете этого?» Она дернулась назад, как от удара. На лице ее застыли потрясение и гнев. Я подался вперед и заглянул ей в глаза. «Вы влюблены в меня, Люсиль?» Она вздрогнула. «Влюблена? В вас? Нет. Откуда вы взяли? Что вы такое говорите, Чес?» Черная желчь разочарования затуманила мне рассудок. «Так какого черта вы притащили меня сюда? Какого черта вы навязываетесь?» Мой голос зазвенел. «За кого вы меня принимаете? Или вы думаете, что я каменный?» Я уйду. Она начала подниматься. Я схватил ее за руку и потянул к себе. Она упала мне на колени, спина выгнулась. Наши лица оказались рядом. — Чес, отпустите меня. — Я не каменный. Пробормотал я, чувствуя, как стучит кровь в висках, и впился ей в губы. Она стала сопротивляться, причем, к моему удивлению, в этом хрупком теле оказалось довольно много силы. С трудом понимая, что происходит, я пытался подмять ее под себя. Но тут ей удалось высвободить одну руку, и она со всего маху хлестнула меня по лицу. Удар сразу же привел меня в чувство. Я отпустил ее, она вскочила на ноги и побежала к машине. Я сидел, не двигаясь, и смотрел в сторону океана. Вдруг в тишине затарахтел двигатель моего Кадиллака. Я вскочил на ноги. Кадиллак уже двигался. — Люсиль, остановитесь! Люсиль! Мотор взревел. Машина, прыгая по кочкам, сделала немыслимый разворот и помчалась по дороге. — Люсиль! — я бросился вдогонку, но тут же остановился. Сжав кулаки, я стоял и слушал ровный гул двигателя моего Кадиллака. Постепенно гул затих.